«Я не хочу оставлять тебя одну», — сказал Лепра. «Дома я сварю тебе кофе. У меня есть скрытые таланты». Смех его звучал фальшиво. Они вошли в парадное. Консьержка побежала за ними следом. «Ваши письма, госпожа Фожер, и еще вот эта бандероль. Дайте мне», — сказал Лепра. Он слегка побледнел и нервно открыл дверь лифта. Ева тоже узнала обертку. «Ты думаешь, это...» «Боюсь, что да», — ответил он. «Та же обертка, тот же почерк и штемпель тот же. Проспект Ваграм». Ощупав бандероль, он убедился, что внутри картонная коробка. Лифт с шуршанием шелка скользил вверх. Свет, горевший на лестничных площадках, мимолетно освещал напряженное лицо Евы, ее полные страха глаза. «Нет», — сказал Лепра, — «нет, не надо бояться. Хитрость шита белыми нитками. Это просто-напросто пластинка с записью «Флоранс». Нас хотят взять измором». «Тогда, значит, это она?» «Не знаю. Пока не знаю. Увидим». Ева уже вынимала из сумочки ключи. Они стремительно вошли в квартиру, и Ева заперла дверь. «Иди, иди вперед», — шепнула она. «Меня ноги не держат». Она пошла следом за ним, держась за стулья и кресло. Лепра разрезным ножом вскрыл бандероль, сорвал крышку с коробки, вынул пластинку. «Наклейки нет. Сядь, может, это все та же пластинка». Он приподнял адаптер, и когда пластинка пришла в движение, опустил на нее иглу. Они тотчас узнали манеру Фожера, его запинающееся туше. «Видишь, та же самая запись в точности». «Пусть уж лучше так», — вздохнула Ева. Они услышали игру Фожера, те же паузы, его хриплое дыхание. «Хватит?» — спросил Лепра. «Подожди. Дослушаем, для очистки совести. Зачем? Неужели тебе так хочется услышать его маленькую речь?» В мелодии ничего неожиданного больше не было. Она стала такой знакомой. Здесь, дома, им удавалось побороть страх. Сейчас он начнет говорить те же слова «недурно», «а» и так далее. «Ладно, с меня хватит, выключаю. Погоди же». Фортепиано умолкло, пластинка, чуть-чуть волнистая, мерно, с легким шуршанием, покачивала белый рычаг адаптера. Фожер молчал тоже. И на лице Евы снова проступил страх. Губы Лепра злобно скривились. «Другая пластинка», — прошептал он. И вдруг раздался голос Фожера. Хотя они его ждали, оба вздрогнули и подались друг к другу. «Ева, ты здесь, не так ли? Прости меня, я говорю с тобой как слепой. Хуже того, меня вообще уже нет. Ты ведь знаешь, я всего только голос». Рассеянной рукой Фожер наиграл мелодию припева. Ева кусала носовой платок. Переливаясь бликами, пластинка кружилась в нечеловеческом безмолвии. «Я всего только голос», — повторил Фожер. «Но я о многом догадываюсь. Я знаю, к примеру, что ты думаешь обо мне куда больше, чем когда-либо прежде. И это еще только начало». Он проиграл короткую фразу. Лепра хотелось крикнуть ему: «Довольно, прекратите!» «Ты думаешь, я тебя преследую?» «Нет, я защищаюсь». «Ты удивлена. И твой дружок удивлен тоже. Держу пари, он сейчас рядом с тобой. А если его нет, ты ему расскажешь. Я защищаюсь, потому что я должен сказать тебе, это ты мучила, терзала меня, была моим наваждением. Я бы никогда от тебя не избавился». «Нет», — прошептала Ева, — «нет, это неправда». Она пожирала глазами пластинку, как если бы вдруг увидела в ней отражение Фожера. «Я мучился», — говорил Фожер. «Теперь помучайтесь вы оба». «Правосудие? Я в него мало верю. По крайней мере, полагаю, ему надо помочь. Вот видишь, я и помогаю. Эта пластинка не последняя. Впрочем, я обращусь уже не к тебе. До свидания, дорогая Ева. Я хотел бы любить тебя меньше. Я тебя не забыл. Я тебя не забуду никогда». Пластинка, щелкнув, остановилась. Лепра бесшумно опустился на колени перед Евой. Потрясенная, она все так же сжимала голову руками. «Ева, Ева, любимая!» — говорил Лепра. Он почувствовал, что голос его дрожит, вышел на цыпочках в кухню, поискал и нашел среди бутылок едва начатую бутылку арманьяка. Наполнив стакан, он принес его в гостиную. «Ева, выпей, выпей сейчас же!» Ева протянула руку. «Он сведет меня с ума, это ужасно!» Она мочила губы в коньяке, закашлялась, Лепра залпом допил остальное.